Там же обсудил с Владимиром Васильевичем еще одну пришедшую в голову идею. Предложение было просто и гениально. Американской стороне, реализующей с нами проект совместного производства, помимо некоторого оборудования и специалистов-консультантов, предлагалось закрыть остальные инвестиции не валютой, а автомобилями, которые возьмет на реализацию «Осма Авто». Полученные деньги будут вложены в поставки материалов для производства комплектующих. Такая сделка была выгодна для нас и для них. Американцы получали возможность не инвестировать основную часть денег, а избавиться от непроданных автомобилей. Мы, добавочную прибыль, и не тратили валюту на закупки новых машин. Каданникова уломал, пообещав ему подарить любой автомобиль на выбор, из числа пришедших в результате такой сделки. Заручившись согласием директора ВАЗа, отправил по факсу предложение Майку Акопину с просьбой провести переговоры с детройтской тройкой. Та компания, которая согласится с предложением и предоставит наиболее выгодные условия сотрудничества, станет нашим партнером. Тем более, что свою платежеспособность и приверженность к Firefly 29, Firefly – честная игра. Свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости, в бизнесе используется как характеристика порядочного партнера, строго придерживающегося договоренностей. Мы доказали. Еще до передачи Анна связалась со своими знакомыми журналистами, получила список вопросов. За полтора часа я написал ответы. Акулы пера посмотрели программу «Взгляд», внесли корректировки и отправили окончательные версии на утверждение. Добавил несколько незначительных правок и дал добро на публикации. Через три дня вышла статья в «Труде». Михаил Елизаров. Советские люди достойны лучшего, современных, комфортных и недорогих автомобилей. Еще через два дня опубликовали большое интервью в «Комсомолке. Новая реальность перестройки». Линкольны, Крайслеры, Кадиллаки в свободной продаже. Итогом передачи «Взгляд» и газетных публикаций стало совместное с Ашотом интервью в «Огоньке». Журналист издания настоял на личном присутствии в моем офисе и фотосессии. Интервью пришлось давать в кабинете, фотосессию провели в офисе и частично на стоянке, куда согнали все купленные учредителями и сотрудниками автомобили. Под осенним нежарким солнцем сверкали мои Линкольн Континенталь и Крайслер Нью-Йоркер, спорткар Сани Форд Проби, ярко-красный Мустанг Олега, серебристый Адиллак Севильяны, Форд Скорпио Велена и еще десяток американских иномарок сотрудников. Журналист Володя оказался тем самым сыном корреспондентов «Правды». Высокопоставленных родителей предложение Анны не заинтересовало. В отличие от них, сын отработал с энтузиазмом и выложился до конца. Задавал нестандартные вопросы, внимательно отслеживал реакции. Мою и Ашота, а сопровождавший его фотограф, постоянно щелкал новеньким каноном и сверкал фотовспышкой. Сначала он снял наше интервью, затем сфотографировал машины с различных ракурсов. После двухчасового разговора, больше похожего на допрос, Володя распрощался, с неохотой согласившись прислать черновик статьи для правок и пообещав, что материал выйдет через неделю. Пока шла эта суета, Ашот, Сергей с адвокатами, скрупулезно потрудились над компроматом для Светланы Васильевны. Сделали в бухгалтерии целую папку с липовыми договорами, платежками, тетрадками с цифрами черной налички, которую собирали с каждого перечисления и ничего общего с реальностью не имеющей. Финансовые потоки, по предложению мстительного Купермана, завязали на два реальных кооператива, когда-то надувших нашего молодого адвоката на немалые суммы денег. Была разработана целая операция по подсовыванию папки начальницы отдела кадров после моего отъезда в Америку. Для создания доказательной базы организовали встречу начальницы ОК с Ракитиным и Круменьишем, телефонный разговор, якобы отдыхающим в Крыму Добровольским. Все беседы тщательно записали, материалы получились убойными. Проинструктированные сотрудниками СБ собеседники сумели вывести женщину на эмоции и откровенный разговор. Светлана Васильевна ужасно нервничала и в запале наговорила много лишнего. Несмотря на дела телевизионные и комбинации службы безопасности, о работе я тоже не забывал. Встреча с арабами прошла отлично. Анна договорилась о консультациях с Рудольфом Валентиновичем Штерном, преподавателем МГИМа. Старичок половину жизни провел на дипломатической работе в странах Ближнего Востока, знал все обычаи, правила и нюансы этикета саудитов. По совету арабиста совету женщин на встречу мы не взяли. Встретили господина Наджиба Аль-Аршада с секретарем и телохранителем прямо в зале ожидания Шереметьева. Директор С.А. Инжиниринг оказался худощавым смуглым мужчиной лет 30 с холеным лицом и аккуратно подстриженной бородкой. Секретарь Зариф, полноватый мужчина, великолепно разговаривающий на русском. Но больше всего впечатление произвел охранник Джабир. Здоровенный двухметровый детина до скул, заросший курчавой черной бородой. Двубортный костюм, казалось, вот-вот лопнет под выпирающими огромными мышцами, способными впечатлить Ли Хэни, Рича Гаспари и Винса Тейлора. 30. Ли Хэни, Рич Гаспари, Винс Тейлор, знаменитые культуристы конца 80-х годов, занимавшие призовые места на турнирах «Мистер Олимпия». Гостей отвезли в отель «Космос», где они заранее заказали люкс. Гостиница, построенная в 70-х, под московскую Олимпиаду, конечно, уступала отелям «Шератон» и «Хилтон», но в советской столице считалась одной из самых комфортабельных. На следующий день мы устроили в ресторане грандиозный банкет. Анна проконсультировала поваров, Ашат заплатил 500 рублей сверху, и нам в отдельном зале накрыли огромный стол, исключительно с халяльной. 31. Халяль, разрешенная и допустимая в исламе пищей. Под присмотром бдительного Рудольфа Валентиновича повара приготовили цыплята-гриль, люля-кебаб, жареные во фритюре шарики из бобов, фаршированные кабачки и другие восточные блюда, приправленные разнообразными пряностями, различные арабские сладости с большими чайниками чая и кофе с кардамоном, который нашел для нас арабист. К огорчению официантов и метра, мы полностью отказались от спиртных напитков. Я, как принимающая сторона, сел во главе стола, гостя и его секретаря, согласно этикету, разместил по правую руку. Слева сел переводчик. Ашат, Олег и Саня устроились на противоположном конце. Небольшой обмен любезностями и ритуальными вопросами завершился трехчасовым разговором о делах. На следующее утро подписали контракт. Мы обязались отправить алюминий в чушках со всеми документами двумя партиями в Одесский порт, по 6 вагонов в каждой в течение 3 месяцев. Работали по следующей схеме. Получали полную предоплату за партию, на заводе нашему представителю отгружали состав, который шел до места назначения, где его принимал человек с аудитов. Договорились, как и предсказывал Ашат, на цене по $230 за тонну, из них 200 перечислялись на счет, 30 отдавались наличкой. Директор С.А. Инжиниринг вытащил из портфеля и вручил пачку долларов сразу после подписания договора. «Здесь 21 600», – любезно подсказал он, – «сразу за всю партию. Мои немецкие знакомые вас хорошо отрекомендовали, господин Елизаров, и я решил отдать вам кэш, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Благодарю вас за доверие, господин Наджиб. Сделаю все, чтобы его оправдать». Я учтиво поклонился. Влада была занята работой и учебой, а я по-прежнему передвигался под усиленной охраной и, к великому огорчению мамы, временно ночевал в избушке лесника. Несколько раз созванивался с девушкой, присылал ей цветы домой, но встретиться удалось лишь раз у нее в квартире. Свидание получилось коротким, но ярким и страстным. Мы очень соскучились по друг другу. Когда уезжал, заметил, девушка сильно огорчилась, хоть и старалась этого не показывать. После отъезда арабов и выхода статей в СМИ срочных дел в Союзе не осталось. Можно было со спокойной душой лететь в Америку и реализовывать следующий этап большого плана. В аэропорту Нью-Йорка меня и Анну встречала целая делегация. Сияющие во все 32 белоснежных зуба Майка Капина и его папаша, неугомонный старикан Дженнингс, с горделиво распушенным седым венчиком, нервно покусывающий незажженную сигару, и сияющая Джессика Дэвис, в облегающей юбке, демонстрирующей длинные стройные ножки. После кратких приветствий и обмена любезностями, нас вывели к стоянке, а там уже стоял знакомый Линкольн Таункар с почтительно открывшим дверцу Диева. «Рад видеть вас снова, мистер Елизаров», — учтиво поклонился водитель. «Я тебя тоже, старина», — легко хлопнул водителя по белому кителю, галантно помог Анне сесть первой и погрузился за ней в полутьму просторного салона, раскинувшись на мягком кожаном диване. Майк залез последним, удобно устроившись на кресле напротив. Следом тронулись империал директора Альянса с водителем и Джессикой, и Toyota Camry бухгалтера. Старина Дженникс сразу повернул к офису, а империал двигался сзади на расстоянии 15-20 метров. «Ну что, Майк, как идут дела?» — улыбнулся я. «Нормально», — довольно прищурился директор Альянса. «С детройтской тройкой рассчитались. подготовили и выбрали новую партию автомобилей. После того, как рассчитались, Крайслер и Форд согласились уменьшить размеры предоплаты. Наняли брокера, приятеля мистера Дженнингса, Эда МакКоннелла. Я позже его представлю, старичок оказался настоящим кладом. Провернули несколько операций с покупкой и продажей акций и фьючерсных контрактов. Заработали 1120. Неплохо, похвалил я. А вложили сколько? 500 000, улыбнулся Майк. Я бы ни такими деньгами не рисковал, но старина Эд поклялся, что все будет нормально, в любом случае в итоге останемся с прибылью. Очень непростой дедушка-пенсионер оказался. Связей куча, в свое время работал главой брокерского отдела Charles Schwab & Co., Inc., занимающегося акциями и фьючерсными контрактами на рынке черных и цветных металлов. Еще раньше помогал японцам, конкретно владельцам компании Nomura, закрепиться на американском фондовом рынке. Знает множество чиновников, сенаторов, курирующих металлургию. На прямой лоббизм и слив данных они не идут, боятся тюремных сроков, но порой достаточно нескольких туманных намеков, чтобы понять грядущие колебания цен и действовать в правильном направлении. Я МакКоннеллу по итогам его работы премию в 10 тысяч выписал, так старик светился от радости, как рождественская гирлянда. «Знаешь, что самое смешное?» «Что?» – прищурился я. «Дед – миллионер, с шестизначным банковским счетом, и недвижимости у него хватает, в том числе коммерческой, я уже не говорю о вложениях в правильные акции, приносящие прибыль. На бирже поигрывает изредка в свое удовольствие, не напрягаясь. Ему именно адреналина не хватает, духа авантюризма, амбициозных задач и командной работы. Совсем закис у себя в техасском поместье, лошадок разводил, говорит, чувствовал себя старой развалиной. А тут ему интересное дело пообещали. Да еще и работа вместе со старым корешем, с которым еще в Гарварде сдружился. МакКоннелл нашими средствами как шахматист фигурами распоряжается, а это копеечная премия для него настоящее счастье, признание собственных заслуг, показатель, что он еще что-то может. С Дженниксом они часто по вечерам в пабе сидят, виски попивают, о прошлом вспоминают. Иногда зависают в гостях друг у друга, в шахматы играют и вспоминают былые деньки. Бухгалтер как-то рассказывал, даже бывших однокурсниц пригласили, потанцевать и прошлое вспомнить. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, перевел нашу поговорку на английский я. А вообще МакКоннелл, похоже, дедушка полезный. Главное, чтобы не перебарщивал, усмехнулся директор. Представляешь, оборзел настолько, что заключил пари со стариной Ником и хлопнул по попке мисс Дэвис. Это не пенсионеры, а старички половые гангстеры. Ухмыльнулся в ответ я. И что Джина? Она у нас девушка с юмором. Сначала, правда, разозлилась, охладила чересчур горячего старичка кока-колой. Хорошо еще, что бутылку об лысину не разбила. Потом правда отошла, погрозила пальчиком, посоветовала не перевозбуждаться, давление подскочит. Я хмыкнул, вспомнив ситуацию лет через 30, когда феминизм, вместе с толерантностью к ЛГБТ и трансгендерам победно шествовал по всему цивилизованному миру. Тогда бы Джина могла бы вполне отсудить у похотливого дедушки половину состояния, а потом на многочисленных телевизионных шоу, за крупный прайс с надрывом и слезами рассказывать о своих моральных страданиях, покрасневшим и безумно болевшим от страшного удара сморщенной старческой лапкой правом полупапи. Нет, все-таки есть своя прелесть в этом времени, феминистки и прочие альтернативно-сексуальные граждане пока еще не стали элитой современного западного общества. Они хоть потом помирились? Конечно, кивнул директор. МакКоннелл ей цветы подарил и духи Серджиата Ччини, самый модный у девчонок аромат, заверил, что без всякой задней мысли, просто извинение. Джина растаяла, даже чмокнула старого шалуна в макушку. Ладно, это все, конечно, интересно, но мы отвлеклись от темы, заметил я. Что еще хорошего произошло за время моего отсутствия? Заработали денег еще на одном проекте. Его отцу, Джеку, поступил крупный заказ на реставрацию 50 старинных автомобилей. Его старый приятель работает помощником губернатора Калифорнии. Шеф решил с размахом отпраздновать день принятия штата в США, провести народное гулянье с торжественным шествием и парадом автомобилей, а потом продать машины на аукционе богатеньким коллекционерам со всей Америки. Джек прикинул, один он даже с частичной предоплатой не потянет. На детали, оборудование, рабочих надо хорошо вложиться, а лишних денег нет, только новый магазин открыл, вложения еще год отбивать надо. К банкам он обращаться не захотел, плохо к ним относится. Как подозреваю, была у него когда-то неприятная история с кредитом. Пришел к нам, попросил временно откомандировать сына к нему, отдать ему временно проданный ангар и вложиться в проект. За это обещал поделиться прибылью 75/25. Мы с мистером Дженнингсом все прикинули и согласились. Деньги отбили, еще 12 500 после выплаты налогов заработали. Прекрасно, похвалил я. А с компьютерами, что? Оплаченную партию через фирму моего друга отправили. Вы ее должны были получить. Получили, подтвердил я. Уже распродали в Союзе. Вторую он готов отправить? Готов, кивнул Майк. Модели такие же, только чуть новее выпуском. Хотелось бы увидеть количество и цену. Завтра будут, пообещал директор. Отлично. Тогда и решим вопрос с оплатой. Еще парочка проектов для тебя образовалась. Каких? Я знаю, что в США часто проходят оптовые распродажи одежды и обуви прошлых сезонов с огромными дисконтами. Продавцы избавляются от нереализованной одежды и обуви, скидывая до 70-80% от стоимости. Есть такое, подтвердил директор. Займись этим вопросом. Делай упор на джинсовую и спортивную одежду, классическую обувь, кроссовки и любые вещи, выглядящие модно и ярко. Будем выкупать и продавать в Союзе. Естественно, свой процент Альянс заработает. Понял, Майк сделал заметку в блокноте. А задачу Джессику. И сам позвоню в пару мест. Есть у меня знакомые, способные подсказать, где и как приобрести такие товары подешевле. Вот и отлично, улыбнулся я. Одновременно с этим будем продвигать свой проект дизайнерской одежды премиум-класса для богатеньких. Через 3 дня сюда приедет Ашат с технологом, дизайнером и опытными образцами одежды. Сегодня углубляться не будем, а завтра покажу фотографии, они сейчас в багаже, сам оценишь, что предлагаем. Думаю, тебе понравится. Посидим, прикинем, как свою линию продвигать будем. Впрочем, у меня есть одна интересная идея, если она сработает, ажиотаж и отличный старт нашим вещам обеспечен. Линкольн Таункар довез нас до ставшего родным отеля Плаза. На стоянке я попрощался с Майклом Идеева, позволил Билбою погрузить вещи на тележку и в сопровождении секретаря отправился в свой люкс. Анне, по моему настоянию, сняли полулюкс рядом. Как только зашел в номер и расставил чемоданы, сразу же требовательно заверещал телефон. Мать твою, только приехал, и уже трезвонит. Я скривился и отправился к журнальному столику. Слушаю. Привет, Майк, с возвращением тебя, в голосе специального агента Уилсона явственно слышался сарказм. Ты очень вовремя. Наш пострел везде поспел, усмехнулся я. Оперативно работаете, Марк, только прилетел, вошел в номер, а вы уже звоните. Мне уже пора проверять туалет и кровать в спальне, вдруг и там бдят ваши агенты. Я бы с удовольствием похохотал даже над твоими неуклюжими остротами, сообщил Уилсон, сделал секундную паузу и добавил со сталью в голосе. К сожалению, нет времени на пустые разговоры. Мистер Роквелд желает тебя видеть, срочно. Через 15 минут жду тебя на выходе. Машина та же, можешь захватить с собою секретаря, если хочешь. Глава 25. В поместье Роквелда не изменилось ничего. Лужайка по-прежнему радовала идеально постриженной зеленью, трехэтажный особняк из серого кирпича все так же угрожающе нависал над остановившимся рядом с входом черным «Шевроле Субурбаном», подавляя ощущением власти и могущества. Зловещую атмосферу усиливала скульптура величавого грифа, гордо раскинувшего крылья над поляной. «Выходим», — скомандовал Уилсон. Я открыл дверцу, выпрыгнул из машины и галантно подал руку секретарю. Анна благодарно кивнула и оперлась своей маленькой ладошкой, поправила юбку и неторопливо вышла из джипа. Следом в сопровождении здоровяка в черном костюме, на брусчатку спрыгнул Марк и сразу обратился к девушке. «Мисс Русина, приглашаю вас составить мне компанию, выпьем вина, сгоняем пару партиек в пул, пока ваш босс будет на встрече». «Благодарю, я не пью вина на работе», — холодно ответила Анна. «Хоть в бильярд играете?» — продолжал настаивать Уилсон. «В бильярд играю», — подтвердила секретарь, но... Она вопросительно глянула на меня. «Иди, Анна, скатай пару партиек с мистером Уилсоном», — разрешил я. «Надеюсь, он будет настоящим джентльменом». «Можешь в этом не сомневаться, Майкл», — усмехнулся ФБРовец. «Мисс Русина останется довольна». Седовласый Говард, улыбаясь в усы, встретил меня на пороге. Вежливо наклонил голову. «Рад видеть вас, мистер Елизаров. И я вас тоже, Оливер. О, вы помните мое имя?» Брови Дворецкого изумленно взметнулись вверх. «Я его и не забывал. Пройдемте за мной, мистер Елизаров». Говард повернулся спиной и двинулся вперед. Пришлось следовать за ним. Роквальд и Майерс сидели в кабинете. Старый олигарх в темно-синем костюме с остальным отливом, Уолтер в бежевом клубном пиджаке с вышитым золотистым гербом на груди и белоснежных брюках. Оба напоминали грозовые тучи и смерили меня хмурыми взглядами. Внутренне насторожился, стараясь держать фасон, выглядеть спокойно и уверенно. Чего такие мрачные джентльмены? Поинтересовался, зайдя в кабинет. Кто-то умер, а ты не знаешь? Буркнул Майерс. Нет, конечно, развел руками я. Сделал шаг вперед и протянул руку Даниэлю. «Здравствуйте, мистер Роквальд, рад вас видеть. Посмотрим, как отреагирует. Пожмет, значит, все не так плохо. Откажется, первый тревожный звоночек. Надо на всякий случай сразу прикидывать, как отсюда прорываться сквозь толпу охраны. Возможно, вырубать Майерса и брать старину Роквальда в заложники, иначе живым не выйти. Вон, и ножик для бумаги у него на столе лежит, приставлю к морщинистому горлышку». Пущу кровь для устрашения, сразу все забегают. Шансы уйти минимальные, но лучше так, чем сидеть как баран и ждать своей участи. Правда, потом мне все равно не жить. Эти упыри такого не простят, отыщут даже на краю Айкумены. Плохо, что Анна сейчас как заложница в компании специального агента. Придется дедушку хорошо попугать и даже немного повредить, чтобы ее привели. Интересно, в чем дело? Чем я провинился? Неужели на меня и Мадлен что-то накопали? Старик, секунды две помедлил, сверля тяжелым взглядом, затем неохотно протянул морщинистую лапку в пигментных пятнах и ответил на рукопожатие, кивком указав на место напротив. Значит, не все так плохо, еще побарахтаемся, на душе немного полегчало. Майерсу руку предусмотрительно подавать не стал, устроился на стуле и вопросительно глянул на миллиардера. «Внимательно вас слушаю, мистер Роквальд. Чем вызвана такая спешка? Надеюсь, не тем, что я подозрительно напоминаю вашего внучатого племянника, младенцем оторванного злыми похитителями от большой молочной сиси-кормилицы. И вы вдруг воспылали родственными чувствами, захотели прижать меня к своей измученной ожиданием груди и подарить миллион долларов? Не дождешься», — злобно проскрипел старик. «Миллион ему подарить», — размечтался. «Если бы я так разбрасывался деньгами, сегодня просил бы подаяние». «Верю, мистер Роквальд, верю», — скорбно вздохнул я. «Вы настоящий коммерсант, и можете жадно и с огромным удовольствием вырвать последние центы с скрюченных подагрой лапок одинокой нищей старушки, если сочтете, что она вам задолжала». «С огромным удовольствием», — хмыкнул Дэниел. «Парень, ты слишком много болтаешь, не делай из меня чудовища». «Простите, мистер Роквальд», — покаялся я, немного перегнул. «Цент у бабушки, вы, конечно же, отберете, но без удовольствия. Напротив, душевно страдая и остро сочувствуя бедняжке, возможно, даже слезу пустите, когда вас никто видеть не будет». «Хватит», — рявкнул миллиардер. Старческая ладонь хлопнула по огромной столешнице. Лампа и пеналы с канцелярскими принадлежностями испуганно подпрыгнули. Майер зловеще осклабился. «Я молча ожидал продолжения. Отставим пикировку и сразу перейдем к делам», — буркнул старик, сверля мое лицо тяжелым взглядом. «Ты что творишь, Елизаров? А что я творю?» Я сделал удивленное лицо и недоуменно пожал плечами. «Можете конкретно сказать, в чем претензии? Тебе какое поручение дали?» — процедил олигарх. «Создать в будущем компанию, выкупить все нефтеперерабатывающие заводы и спустя некоторое время продать вам». «Правильно, правильно», — подтвердил миллиардер. «На кон поставлено слишком многое. Я сделал ставку на тебя. Поэтому мы за тобой и твоими предприятиями аккуратно присматриваем. В Союзе, разумеется, тоже. А ты, мало того, что здесь устроил перестрелку, так и в Москве у тебя какая-то чертовщина творится. Сплошной Чикаго 20-х годов. Ты кем себя возомнил? Мальчик, Аль Капоне, причем здесь, Большой Аль-32, Большой Аль, как и лицо со шрамом, прозвище знаменитого гангстера, некоронованного короля бутлигеров Чикаго Аль Капоне. Удивился я, в вашей стране это тоже в свое время пришлось пройти. Вспомните Дикий Запад или гангстерские войны 20-30-х годов. Вот и у нас те же процессы происходят. Первоначальное накопление и перераспределение капитала называется. Я верчусь в большом бизнесе. Естественно, имеются конкуренты. Им мои успехи как нож в глотке. Чем больше заработаю я, тем меньше получат они. Вот и пытаются убрать меня и мои компании, в том числе откровенно криминальными методами. И вообще, дайте конкретику, чем вы недовольны: стрельбой в твоем офисе, покушением на твоего коммерческого директора, буркнул олигарх. Если так будет продолжаться, ты в таком режиме долго не проживешь. Говоря откровенно, на тебя мне по большому счету плевать, но на нефтяные заводы нет. Я слишком много вложил в эту сделку времени и нервов. Второй момент: если ты даже уцелеешь, твоя фирма может заработать сомнительную репутацию гангстеров. Мои конкуренты могут этим воспользоваться. Распространить, например, информацию, что Роквальд провернул сделку с Кубки НПЗ, используя откровенных бандитов. Мистер Роквальд, ухмыльнулся я. Ну что вы такое говорите, напомню. Многоуважаемый основатель вашей династии, дедушка Джон, тоже был не безгрешным, и вы об этом прекрасно знаете. Жесткий бизнесмен, работавший в свое время, скажем так, на грани закона, а иногда за гранью. Иначе бы просто не выжил и не построил самую масштабную нефтяную монополию в мире. А сейчас, какая у него репутация? Филантроп, меценат, гений бизнеса, первый миллиардер в мире, выдающаяся личность. Так что давайте не будем впихивать квадратный колышек в круглое отверстие 33, впихивать квадратный колышек в круглое отверстие, то форце эскуари пек инте раунд холи, англ, у англичан и американцев выражение, аналогичное натянуть сову на глобус. Ладно, скривился олигарх, будем считать, ты меня временно убедил, но все равно, постарайся не светиться в крупных скандалах и перестрелках. Постараюсь, пообещал я, сделаю все, что в моих силах. К сожалению, конкуренты могут что-нибудь отчебучить, и мне придется реагировать. Но могу вам пообещать, буду осторожен и постараюсь не привлекать лишнего внимания. Ты по моему поручению начал работать, или так увлекся своими бандитскими разборками, что об этом забыл? Ехидно поинтересовался Роквальд. Конечно, начал, подтвердил я. Сейчас слишком рано активно действовать. Государственная монополия на продажу нефтепродуктов еще сильна. Выкупать заводы станет возможно года через три, когда начнется активная приватизация государственных предприятий. Пока проводим подготовительные работы, чтобы к началу процесса быть во всеоружии. И в чем они выражаются, твои подготовительные работы? С явной насмешкой уточнил миллиардер. В сборе информации о предприятиях и досье на руководство, пояснил я. Мои люди создали огромную базу данных. Показать можешь? Зачем? Я пожал плечами. Это моя часть работы для совершения сделки. Пусть пока вся информация останется у нас. Когда выкуплю НПЗ и продам вам фирму владельца, тогда и передам базу данных и собранные досье. Уверен, они и через три года будут актуальными. Чтобы вы не думали, что я вас обманываю, могу рассказать своими словами, кратко, о проделанной работе. Память у меня отличная, цифры и информацию запоминаю хорошо, думаю, вы не будете разочарованы. Хорошо, расскажи, кивнул Роквальд. Внимательно тебя слушаю. На территории Советского Союза в настоящий момент действует 46 нефтеперерабатывающих заводов. Больше всего в РСФСР, 27, это 64 всех советских мощностей. В Украинской ССР, 7 заводов, в Казахстане, 3, в Белоруссии, Азербайджане, Туркмении по 2, в Узбекистане, Литве, Грузии по 1. Самые крупные по объемам производства НПЗ находятся в Омске, Ангарске, Кстове, Киришах, Грозном, Уфе, Лисичинске, Кременчуге и Новополоцке. Им в нашей комбинации надо отдать приоритетное внимание. Если упустим 1-2 небольших завода, не страшно. А вот потеря даже одного такого гиганта ощутима. Я прекрасно понимаю, почему вы нацелились на советскую нефтянку, мистер Роквальд. Безусловным лидером по производству нефтепродуктов является США, но СССР занимает второе место по суммарной мощности НПЗ в мире. Если вы в текущем году ежедневно перерабатываете примерно 13 миллионов 400 тысяч баррелей, то СССР – 9,5 миллионов. Ваша страна каждый день производит почти 7 миллионов баррелей бензина. Союз, конечно, существенно отстает, удерживая уровень 1 700 000 ежедневно. Но второе место в мире по-прежнему за нами. У вас складывается интересная ситуация. После демонополизации и разделения вашей компании Standard Oil в 2011 году на 34 фирмы, пришли другие предприятия и инвесторы, отвоевавшие часть американского рынка. Если ваша структура станет собственником нефтяной индустрии СССР, вы на многие десятилетия займете трон самого могущественного, влиятельного и богатого человека в мире. Конечно, Между американской нефтянкой и советской есть огромная разница, прежде всего, в глубине переработки продукта, но все эти проблемы решаемы. Так что я прекрасно осознаю масштаб игры и сделаю все возможное, чтобы скупить НПЗ. Только хрен ты их получишь, упырь, мысленно добавил я. Я рад, что вы все правильно понимаешь, олигарх скупо улыбнулся. Вижу, действительно проделал серьезную подготовительную работу по моему проекту. Действуй в таком же духе и дальше, не разочаровывай меня. Сделаю все, что в моих силах, мистер Роквальд, пообещал я. Вот и отлично, Роквальд улыбнулся краешками губ. Если нужны финансовые средства на проекты, не стесняйся. Мой банк Chase Manhattan с удовольствием даст льготную кредитную линию. В Москве у нас тоже есть филиал на улице Карла Маркса, 1. Я предупрежу членов правления, персонал Нью-Йоркского и Московского офиса, чтобы к вам было особое отношение. Спасибо, мистер Роквальд, я благодарно наклонил голову. Возможно, воспользуюсь вашим предложением. Денег для бизнеса никогда не бывает много. Скажи, какие у тебя отношения с Мадлен? Неожиданно спросил Майерс. Холодные глаза компаньона-миллиардера внимательно отслеживали мою реакцию. Черт, неужели мы где-то прокололись? Это вроде внучка мистера Роквальда, невозмутимо уточнил я. Не придуривайся, Елизаров, вскипел Майерс, и не думал даже, я пожал плечами. А какие у нас должны быть отношения? Если судить по встрече в вашем кабинете, я не в ее вкусе, как и она не в моем. И вообще к чему эти вопросы, не обращайте внимания, мистер Елизаров. Просто с недавних пор Мадлен полностью игнорирует Уолтера, даже хамит ему периодически. Вот он и ищет причину, вкратчиво пояснил миллиардер. А я здесь при чем? Считаешь себя очень ушлым? Злобно ощерился Майерс. Мутный ты тип, Елизаров. Вокруг тебя постоянно происходит что-то странное. Одних наших сотрудников, отвечающих за твою безопасность, вырубают возле отеля, другие погибают в автокатастрофе. Благодари Бога и мистера Роквальда, если бы ты не был ему нужным, давно бы жарился в аду. То есть ты хочешь сделать меня виноватым? Я изумленно поднял бровь. Напомню тебе, неуважаемый, на нас готовилось покушение. В последний день, по дороге в аэропорт, меня и моих друзей пытались блокировать двумя машинами и расстрелять. Если бы не везение и секьюрити, нанятые для прикрытия, возможно, я бы с тобой сейчас не беседовал. А ваши сотрудники, как ты сам сказал, обеспечивали мою безопасность. Поэтому вполне логично. Те, кто собирались устранить нас, могли вырубить ваших людей, а потом убить других. Сам должен понимать, у меня не было ни сил, ни возможности провернуть такое. Да еще в абсолютно чужой стране, в которую недавно приехал. Возможно, в ДТП твои люди попали сами, по трагической случайности. В жизни всякое бывает. Всякое, говоришь, бывает, с ненавистью процедил Майерс. Может и бывает, но я тебе, Елизаров, не верю. Чувствую, врешь. А я вот другое чувствую, криво усмехнулся я. Ты мне давно угрожаешь, пеной брызжешь еще с первой встречи. Теоретически, мог же нанять убийц, чтобы шлепнули всю нашу компанию возле аэропорта. Логично же, правда? Тогда многое становится на свои места. Не мог, вмешался в разговор Роквальд. Уолтер знает, я заинтересован в сделке. Идти против меня он не будет. Олигарх помолчал несколько секунд, усмехнулся и добавил. Раз вы так не любите друг друга, можете разобраться между собой, парни. Устроить поединок на револьверах, как ганфайтеры, или пофехтовать на шпагах. Мне будет любопытно на это посмотреть, но только после того, как я получу советскую нефтянку. До этого никаких разборок. Надеюсь, вы меня поняли. Давно понял, мистер Роквальд, пробурчал Майерс. Но по-прежнему, считаю, вы совершаете большую ошибку, связавшись с этим проходимцем. Конечно, мистер Роквальд, в свою очередь улыбнулся я. Только потом обязательно дуэль, желательно на шампурах. Очень хочется сделать из этого куска мяса копченого цыпленка гриль. Ты даже не представляешь, придурок, что с тобой будет, прошипел Майерс, но был остановлен властным взмахом руки. Заканчивай свои шутки, Майк, потребовал олигарх. Я же сказал, потом можете хоть поубивать друг друга, я не против, но сначала принеси мне нефтянку. Как скажете, мистер Роквальд, я тебя больше не задерживаю, добавил миллиардер. Можешь ехать отдыхать. Понадобишься, пришлю за тобой Марка. И вам всего доброго, мистер Роквальд. Я пожал руку олигарха, подчеркнуто проигнорировав красного от злобы Майерса, и вышел из кабинета. Возле автомобиля меня ждал Марк, Анна уже расположилась на заднем сиденье. К отелю Плаза мы доехали в полном молчании. Секретарь рассматривал окружающие виды. Мрачный Уилсон думал о своем. Я тоже не горел желанием разговаривать. На стоянке специальный агент вышел первым, вежливо протянув руку секретарю. Я выпрыгнул на асфальт следом. «Анна, иди, я тебя догоню». Секретарь кивнула и неторопливо двинулась к входу. «Ты предупредил Мадлен, что я приехал?» — тихо спросил я. Неделю назад она поссорилась с женихом и улетела в Италию, еле слышно сообщил Уилсон. «Думаю, как только узнает, сразу примчится обратно». Глава 26. Аэропорт Триполи. Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 мягко приземлился на посадочную полосу, предназначенную для частного авиатранспорта, и покатился по горячему асфальту. Худощавый брюнет задумчиво потер холеной рукой щетину, глядя в иллюминатор. «Мистер Моррис, через минуту можно выходить», — мягко напомнила вошедшая в салон стюардесса. «Спасибо, Вики», — брюнет оторвался от окна и встал, подхватив лежащую на соседнем кресле сумку. «Распорядись, чтобы опустили трап». «Сейчас скажу», — пообещала стюардесса, одарила мужчину белозубой улыбкой и удалилась. На взлетную полосу вылетели сверкающий хромом и отполированным лаком лимузин Mercedes-Benz W100 цвета кофе с молоком и парочка белоснежных джипов Ford Bronco и Chevrolet Blazer. Машины остановились недалеко от самолета. Вышедший в окружении вооруженных охранников полный мужчина в куфи 34, куфия, платок, надеваемый на голову у арабов, длинной белой рубашке и широких брюках, вызвал довольную ухмылку у брюнета. Первыми вниз спустились двое секьюрити. У первого, крепко сбитого, почти квадратного крепыша по бокам в расстегнутых кобурах виднелись рукояти Глоков 19, второй придерживал ремень пистолета-пулемета Хеклер Кох. Телохранители замерли слева и справа у трапа, ожидая, пока спустится хозяин. Арабы с оружием настороженно посматривали на них, но никаких действий не предпринимали. Последним спустился Моррис. В светлом хлопковом костюме он напоминал богатого плантатора. Полный араб радостно осклабился и сделал шаг навстречу. «Салам алейкум», — чуть поклонился Моррис. «Алейкум ассалам», — приложил руку к сердцу и ответно поклонился араб. Они шагнули навстречу друг другу и обнялись, как старые друзья. «Рад тебя видеть, Харальд эфенди», — расплылся в улыбке толстяк. «И я тебя, Абдул Хусейн. Прошу», — араб широким жестом указал на немецкий лимузин. «Ты поедешь со мной, а твои люди могут сесть в любой из джипов». «Как скажешь, дорогой», — вежливо согласился Харальд. «Я, конечно же, сяду в твою машину и с удовольствием поболтаю со старым приятелем, но мои люди поедут отдельно. Вон там нас ждет машина». Моррис взглядом указал на стоявший чуть в отдалении черный рендж-ровер. «Ты, как всегда, все предусмотрел, Харальд эфенди», — рассмеялся араб. Через 40 минут процессия въехала в распахнувшиеся настежь ворота, остановилась недалеко от большого небесно-голубого особняка с полукруглыми куполами и огромными арочными окнами, напоминавшего сказочный дворец Калифа из «Тысячи и одной ночи». Выстроившиеся ровными рядами пальмы, между мощенными брусчаткой дорожками, белоснежная чаша фонтана, подсвеченная разноцветными огнями и бьющая струями под разными углами, только усиливали это впечатление. Охранников Морриса разместили в небольшой беседке, недалеко от особняка. Абдулла Хусейна и Гарольда встретил непрерывно кланявшийся толстенный старик в белоснежной галабии 35. Галабия – национальная одежда у народов Северной и Центральной Африки. Представляет собой длинную мужскую рубаху почти до пят с широкими рукавами и бежевым платке куфи. Он провел гостей на огромную веранду на втором этаже, усадил за стол рядом с расставленными горшками с карликовыми пальмами, морем разноцветных экзотических цветов и согнулся в услужливом поклоне. «Господа прикажут подавать на стол?» — Абдул Хусейн вопросительно глянул на Морриса. «Я не голоден», — отмахнулся Гарольд. «Давай немного попозже. Дела, прежде всего». Он кивнул на стоящие рядом бокалы и две бутылки минералки в ведерке со льдом. «Этого пока достаточно». «Как скажешь, дорогой», — сладко улыбнулся полный араб. «Желание гостя – закон. Латиф, подожди немного. Когда решим дела, тогда и накроем стол как следует». «Слушаюсь, господин», — старик в галабии почтительно поклонился и тихо удалился. «Как долетел, без происшествий?» — поинтересовался Абдул Хусейн. «Как всегда», — улыбнулся Харальд. «Система работает как часы, в том числе благодаря связям на Ближнем Востоке». «Разреши нескромный вопрос», — улыбнулся араб. «Спрашивай», — кивнул Моррис. «Ты на кого работаешь? На Роквелда, Майерса или кого-то другого?» «Кто конкретно?» — твой босс. А зачем тебе? Остро глянул брюнет. Интересно, просто, развел руками араб. Надо же понимать, к кому обращаться, если вместо тебя приедет кто-то другой и у меня появятся вопросы. Официально, я начальник службы безопасности мистера Роквелда. Неофициально занимаюсь делами синдиката, созданного ими и еще несколькими людьми. Непосредственно работаю с Майерсом. Он дает команды и проверяет их исполнение от лица основателей. Синдикат поможет нам с оружием. Абдул-Хусейн прищурился, внимательно наблюдая за гостем. «Давай вернемся к этому вопросу чуть позже», — невозмутимо предложил Моррис. «Как скажешь», — согласился араб. Достал из ведерка со льдом минералку, разлил по бокалам и неторопливо пригубил свой. «Сначала, я хочу, чтобы ты посмотрел кое-что». Харальд нагнулся, расстегнул молнию, стоящий рядом сумки, вытащил небольшую кожаную папку, раскрыл, секунду покопался в бумагах и протянул Абдул-Хусейну лист. «Вот, почитай, думаю, это будет интересно твоему шефу». Араб пробежался взглядом по строчкам. Его лицо окаменело, в глазах мелькнуло бешенство. «Это что такое?» Свистящим шепотом, будто ему не хватало воздуха, выдавил Абдул-Хусейн. «Письмо профессора английской литературы, знаменитого писателя, одного из руководителей Палестинского национального совета Эдварда Вадисаида 36». Эдвард Вадисаид, американский писатель и литературовед палестинского происхождения, историк литературы, литературный и музыкальный критик, теоретик культуры, пианист и интеллектуал, профессор Колумбийского университета, неоднократно отмеченный престижными премиями. С начала 80-х годов входил в Палестинский национальный совет, вышел из него в 91-м из-за поддержки Ясиром Арафатом Саддама Хусейна, с осуждением Абу Нидаля 37, Абу Нидаль. 1937-2002 г. Настоящее имя Сабри Халиль Аль-Банна, палестинский националист и террорист. До появления Усамы бен Ладена считался самым опасным террористом в мире. Был застрелен в Багдаде 19 августа 2002 года. И революционного совета ФАТХ 38, революционный совет ФАТХ или организация Абу Нидаля, структура, созданная Абу Нидалем, в 1973 году, после его выхода из ФАТХ, вследствие разногласий с Ясиром Арафатом, как террористов, мешающих мирному процессу на Ближнем Востоке, с ухмылкой пояснил Моррис. Арафат добился своего, уговорил писателя выпустить официальное письмо с осуждением твоего босса и вашей организации. Это черновой вариант, детали еще прорабатываются. Дня через 4, оно будет распространено в СМИ и опубликовано во всех значимых газетах и на телеканалах BBC и CNN. Предатель, прохрипел побагровевший от злобы Абдул-Хусейн, шайтан, продавшийся сионистам. «Но у вас есть шанс показательно покарать этого ублюдка», — невозмутимо продолжил Харальд. «В 11 часов утра Вадисаид приедет в Empire State Building на переговоры с издательством касательно переиздания трех книг «Палестинский опыт», «Палестинские вопросы, скрывая ислам». Точные координаты издательства дам чуть позже. У вас появится уникальная возможность покарать предателя. Но у меня будет личная небольшая просьба». «Какая?» – прохрипел, с трудом удерживая самообладание, араб. «Мне нужно, чтобы ваши люди уничтожили еще одного человека, нашего личного врага, некого Михаила Елизарова. Его компания «Альянс» арендует под офис 8-й этаж в Empire State Building. Вот его фотографии на выходе из отеля и в боксерском зале». Моррис достал из пачки стопку снимков и протянул арабу. «Думаю, этого достаточно для идентификации». Абдул-Хусейн неторопливо посмотрел снимки и положил пачку на стол. «То есть, синдикат хочет, чтобы мы наказали предателя и одновременно убрали этого Елизарова?» «Не синдикат», — поправил Харальд. «Это просьба лично мистера Майерса. Разумеется, о ней никто не должен знать, кроме вас, меня и доверенных людей, осуществивших акцию. Подберите фанатиков, которые не сдадутся живыми и как настоящие шахиды без колебаний идут к гуриям. Раз это личная просьба мистера Морриса, значит, он чем-то порадует нас за ее выполнение», — тонко улыбнулся Хусейн Абдул. «Порадует», — подтвердил Моррис. Брюнет достал из внутреннего кармана пиджака золотой паркер, подхватил салфетку из стаканчика, быстро черкнул цифру и пододвинул бумажку к арабу. «Миллион», — улыбнулся террорист. «Неплохо. Это все? Эти деньги после успешного завершения акции будут переведены на твой личный счет?» — пояснил Харальд. Кроме этого, мы готовы предварительно оплатить все расходы на подготовку и дополнительно сразу перевести гонорар исполнителям или вашей организации в размере 250 тысяч. Что с поставками, которые мы просили? Будто невзначай спросил Хусейн Абдул, рассматривая горшок с карликовой пальмой на веранде. «Я уже подготовил список имеющихся у нас позиций», — улыбнулся Моррис. «Если вы качественно выполните нашу просьбу по устранению Елизарова, мистер Майерс, как один из руководителей синдиката, гарантирует 30% скидки. Можно ознакомиться со списком?» — вопросительно поднял бровь араб. «Пожалуйста», — Харальд пошелестел бумагами, отыскивая нужные, и протянул стопку листов террористу. «Вот, смотри». Аво, лицо Хусейна Абдула изумленно вытянулось. «Здесь даже больше, чем мы просили. Стрелы, стингеры РПГ-2, 47-е калашниковы, М-16-1, гранаты, пистолеты-пулеметы, взрывчатка, боеприпасы, впечатляет. Интересно, как вы умудрились собрать оружие со всего мира?» «Ничего сложного», — усмехнулся Харальд. «Советское достали из Афганистана. Там его много осталось. 47-е калаши, экспортные поставки маджахедам от Китая. Остальное оружие нашли, используя наши связи среди производителей ЦРУ. Если подтвердишь сделку, товар придет по двум маршрутам. Половина из Афганистана, половину передадут ребята из Ира». «Конечно, подтверждаю», — степенно кивнул террорист. «Организации Абу Нидаля нужно это оружие, особенно по такой цене. Не забывай, 30% скидка будет лишь в том случае, если вы ликвидируете Елизарова», — напомнил Моррис. «У мистера Майерса есть особые пожелания. Он хочет, чтобы вы отстрелили ему конечности, а потом утопили в унитазе. Но при этом выглядеть все должно так, будто он сам нарвался, спровоцировал агрессию или вызвал инстинктивную неприязнь. Он, как и вы, брюнет. Можно принять его за еврея, например, и ликвидировать. Если персонал что-то заподозрит, убивайте всех. Это вообще ерунда», — отмахнулся Хусейн Абдул. «Считайте, что его уже утопили в унитазе. Ну что, раз все обговорили, приступим к трапезе. Пока мы обсуждали дела, я уже проголодался». «Давай», — согласился Харальд. «Латиф, подавай блюдо», — выкрикнул араб. «Слушаюсь, господин», — кивнул моментально возникший на веранде распорядитель и повернулся к двум зашедшим следом девушкам в никабах. «Воду, господам». Служанки быстро поставили перед арабом и американцем пиалы с водой и плавающими в них дольками лимона, положили рядом полотенце и удалились. Брюнет и полный араб неторопливо обмакнули ладони в блюдце, вытерли руки. Суетящиеся как муравьи слуги начали расставлять блюда. Нью-Йорк, отель Плаза, Empire State Building. На следующий день после встречи с Роквелдом похолодало, и мы вместе с Анной были вынуждены заняться шопингом. Съездили по магазинам на 5-м авеню и Сохо. Я приобрел себе длинное пальто и широкополую шляпу а-ля американский гангстер, а Анна обзавелась теплой курточкой и тонкой шерстяной шапочкой. 3 дня в Нью-Йорке пролетели быстро. Обеспокоенный угрозами Майерса, я попросил Адамина связаться с VIP-секьюрити группой и выделить телохранителя для сопровождения. Приехал здоровенный ирландец, Митча Коннилл. Можно было заказать 2 или 3, но я прикинул. От пули снайпера или профессионального киллера несколько телохранителей не спасут, а для уличных бандитов возможности среагировать на нештатную ситуацию, отвлечь на секунду внимание при покушении одного хватит. Впрочем, я об этом сильно не задумывался. Рабочих дел хватало с головой. Познакомился со стариной МакКоннеллом. Интересный дедушка оказался, чем-то похожий на Шона Коннери. Такой же высокий, плечистый с волевым лицом и лукавыми чертиками, сверкающими в умных карих глазах. Выслушал его отчет о проделанной работе, дал указания по скупке акций, рассмотрел предложенные директором коммерческие проекты, часть забраковал, часть одобрил. Поручил Майку изучить реальный рынок черных и цветных металлов, составить базу потенциальных клиентов. «В Союзе у нас должен выстрелить контракт с немцами на поставку черного и цветного металлопроката. Все равно придется заводить новые связи и налаживать контакты с руководством заводов. Так почему и не поработать на экспорт?» Съездил в нью-йоркский филиал Чейза Манхэттена, провентилировал вопрос выделения 10 миллионов долларов кредита Альянсу. Вопрос решился, действительно, моментально. Предупрежденные мистером Роквелдом менеджеры общались со мною так, будто их банк посетил сам президент США или легендарный дедушка Джон. Меня сразу припроводили к директору, угостили в кабинете ароматным кофе с конфетами и печеньем и в течение 20 минут предоставили для изучения вариант кредитного договора между Альянсом и банком. Пообщался с бухгалтером, Джиной и нашим главным автомобильным специалистом Дарином. Выслушал их предложения и идеи по организации работы фирмы. Общением остался доволен. Сотрудники явно дорожили своими местами и выкладывались на все 100, чтобы получить очередные премии и прибавки к зарплатам. Встретился с Ли, приехавшим по делам в Нью-Йорк и посетившим нашу компанию. Обсудили с Якоткой будущие поставки, условия работы и сотрудничества по созданию совместного производства. Последнюю ночь спал плохо. Мне снились кошмары. Торжествующий хохочущий Майерс, брызги крови на полу, холодеющие конечности. В этой бессвязной череде сменяющихся кошмарных образов, чувство грядущей опасности выло оглушающей сиреной. Проснулся с облегчением, будто вынырнул из черной ледяной океанской пучины в теплую, искрящуюся солнечными бликами гладь поверхности. Несколько мгновений, мокрый от пота, неподвижно лежал, приходя в себя. Кошмары медленно таяли вместе с истончающейся в наступающем свете дня ночной хмарью. Настроение медленно приходило в норму. Открыл глаза. За окном в серой пелене дня шумел ливень. Сладко потянулся, хрустнув суставами. Ложе мягко качнулось, реагируя на движение. Внезапно, снежным комом, сметающим все на своем пути, снова накатило ощущение тревоги. «Черт, да что же это такое?» — мысленно ругнулся. Гигиенические процедуры и бодрящий холодный душ помогли прийти в себя. Чувство тревоги отступило. Снял трубку и набрал короткий внутренний номер соседних апартаментов. «Доброе утро, Анна. Как спалось?» «Доброе утро. Нормально», — откликнулась секретарь. «Через 10 минут выходим. Машина уже на стоянке?» «Да, как обычно. Из конторы звонили. Диева уже на месте». «Отлично, тогда собирайся. Нас ждут великие дела». «Они нас каждый день ждут», — усмехнулась девушка. «Кстати, Митч уже в коридоре сидит, ждет, когда вы будете выходить. И напоминаю, если вы забыли, сегодня вечером прилетает Ашат Ервандович, вместе с дизайнером и технологом». «Не переживай, помню, день назад с ним разговаривал», — усмехнулся я. «Все, пошел одеваться. Выходили к стоянке, мы живописной процессией». Первыми, я с Анной, замыкал процессию бдительно поглядывающий по сторонам верзила секьюрити. Диева, как всегда, заметил нас сразу, вальяжно вышел и угодливо распахнул заднюю дверцу лимузина. Мы с Анной уселись на заднем сиденье, здоровяк-телохранитель рядом с водителем. Автомобиль медленно тронулся с места, с каждой секундой набирая ход. Выехал на дорогу, лавируя в потоке машин. Секретарь, удобно устроившись на кожаном диване, достала из сумочки плеер и наушники, прицепила провод к гнезду, положила плеер обратно в сумочку, щелкнув кнопкой воспроизведения. Надела наушники и задумчиво уставилась в окно, покачивая головой в такт музыке. «Что слушаешь, неласковый май?» «Случайно», — усмехнулся я. «Кино», — коротко ответила секретарь. «Ласковый май, не мое». Дождь усиливался. Тугие струи барабанили по стеклу, растекаясь прозрачными каплями. Фигуры прохожих и машин расплывались в окне бесформенными пятнами. Снова накатило ощущение надвигающейся беды, заставив кончики пальцев похолодеть, а сердце истошно забиться испуганной птицей. Стало трудно дышать. Я вцепился непослушными пальцами в узел галстука и рванул вниз, ослабляя впившуюся в воротник удавку. Захотелось выйти на улицу и вдохнуть полной грудью влажный, пахнущий озоном воздух. «Останови у набережной», — преодолевая хрипоту, попросил у Диева. «Вы уверены?» — уточнил водитель. «Да», — выдохнул я. Линкольн Таункар притормозил у обочины, напротив раскинувшейся внизу набережной. А ведь песня Цоя удивительно подходит к беснующейся за окном непогоде. Такие же бунтарские и неукротимые, как разбушевавшаяся стихия. Неожиданно пришло в голову, безумно захотелось снова услышать заводные ритмы кино. «Анна, дай плеер», — попросил я. «Пожалуйста», — девушка протянула прямоугольную коробку и наушники. Зацепил пластиковую защелку корпуса на ремень, неторопливо надел наушники. «Утром ты стремишься скорее уйти. Телефонный звонок, как команда вперед. Ты уходишь туда, куда не хочешь идти. Ты уходишь туда, но тебя там никто не ждет». Пророчески прогремело в динамиках. Я открыл дверь и опустил ноги на асфальт. Холодный ветер с морскими брызгами зло наотмашь хлестанул по лицу. Я глубоко вздохнул и шагнул навстречу косым каплям дождя. Телохранитель вышел и двинулся за мною, сохраняя дистанцию в 2-3 метра. «Доброе утро», — последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Хмурые тучи угрожающе нависли над городом. Огромные колонны небоскребов безмолвными великанами обступили набережную. Косые капли дождя злобно барабанили по шляпе и пальто. Яростно сверкнула вспышка молнии, треснуло расколотое напополам небо, спустя секунду раскатисто грохнуло. Ощущение надвигающейся беды рвало душу напополам, заливая грудь ледяным холодом ожидания. Цой умолк, на мгновение наступила тишина, нарушаемая дробным стуком капель по мостовой. Замолчавший плеер снова взорвался яростной музыкой. Теплое место, но улицы ждут. Отпечатков наших ног, звездная пыль, на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, ненажатый вовремя курок, солнечный день, в ослепительных снах. Басы электрическими разрядами били по обнаженным нервам. Взрывная волна ритмов расходилась по телу, заставляя сжаться в предвкушении грядущей катастрофы. Косые струи дождя попадали за воротник, ледяными каплями стекали по спине, расползались мокрыми кляксами на рубашке. Группа крови, на рукаве. Мой порядковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Грохотало в наушниках, наполняя мрачной обреченностью. Я застыл, рассматривая подернутую легкой рябью дождя темную гладь воды. На ум пришла цитата Марка Аврелия. «Делай, что должен, и будь что будет». В сопровождении Митча вернулся в машину и со вздохом отдал плеер Анне. «Сегодня даю тебе выходной. Я выйду у офиса, и тебя отвезут обратно в Плазу. Хочешь, поваляйся в номере, перекуси в ресторане отеля, погляди какое-нибудь шоу или сериал. На CBS через пару часов как раз очередная серия Falcon Crest 39. Falcon Crest – популярный в 80-х американский телесериал о семье миллионеров, владеющих виноградными плантациями. Начнется. Советую посмотреть. Зачем выходной?» – удивилась секретарь. «Я его не просила. Я так захотел», – добавил Металла в голос. «Если все будет нормально, завтра вернешься к работе. Сегодня без тебя справимся. Если это обострение паранойи, ничего страшного не произойдет, отдохнет денек. Случится что-то поганое, пусть Анну это не коснется», — решил я. «Хорошо, как скажете, Михаил Дмитриевич», — секретарь обиженно фыркнула, но от возражений воздержалась. До офиса мы доехали в полном молчании. Анна дулась, я думал о своем. На стоянке велел Диева отвезти секретаря обратно в отель, а телохранителю — сопроводить меня в офис. С момента моего прилета я занял малый конференц-зал для переговоров. Адамян предложил воспользоваться его кабинетом, но я отказался. Пусть сидит на своем привычном месте. Тем более, два помещения соединялись с собой. Одной приемной Джессика, царствовавшая в этой секретарской обители, могла работать с нами обоими. Поздоровавшись с вышедшими из кабинета Адамином, главбухом и ослепительно улыбнувшейся миссис Дэвис, я прошел к себе. Здоровяк-ирландец остался сидеть в приемной. Через минуту в дверь деликатно постучали. «Да, Джессика, заходи», — разрешил я. В приоткрытую дверь заглянула секретарша. «Мистер Елизаров, после такого ливня, не хотите выпить что-нибудь горячего, чтобы согреться?» Мило улыбаясь, спросила она. «Чай, кофе, что-нибудь покрепче?» «Кофе», — сразу же ответил я. «Двойной, пожалуйста. Мне нужно как следует взбодриться. Мистер МакКоннелл, по вашей просьбе, приготовил доклад по анализу рынка и тенденции его развития на ближайшее время, написал свои предложения по игре на фьючерсах и скупке акций. Принести, конечно, принеси», — улыбнулся я. «Утренние сводки о котировках уже получили?» «20 минут назад принесли», — кивнула секретарша. «Их тоже захвати, пожалуйста. Но сперва кофе, потом все остальное». «Поняла», — Джессика улыбнулась еще ослепительнее. «Сейчас сделаю». Я сидел, попивая кофе и вчитываясь в строки доклада нашего биржевого брокера. Неожиданно стукнула дверь. Сухо протрещала автоматная очередь, бахнул пистолет, раздались истеричные выкрики. «Стоять, гюры! Не двигаться, иначе все умрете!» Я похолодел. Не обмануло предчувствие. Началось. От удара ноги отлетела в сторону дверь. В помещение шагнули двое бородачей. Дуло пистолетов-пулеметов, оснащенные длинными цилиндрами глушителей, смотрели на меня. «Подними руки и выходи», — скомандовал вошедший первым, смуглый и курчавый мужчина лет 30, чуть дернув в направлении двери хиклеркахом МП-5. Слева кровожадно скалился лысый громила, заросший кудлатой бородищей. Пистолеты, пулеметы, микроузи смотрелись игрушечными в огромных волосатых ручищах. «Выхожу», — криво усмехнулся я и поднял руки. Спорить с вооруженными бандитами было глупо. По пути, курчавый больно ткнул дулом в почку. Я скривился, но промолчал и продолжил путь. В приемной, в луже расплывающейся крови, лежал ирландец. Чуть дальше стояли растерянные Адамян с секретаршей. «Зачем вы его убили, сволочи?» Со слезами на глазах воскликнула Джессика. За 3 дня ожидания меня в приемной телохранитель подружился с блондинкой. Он регулярно приносил небольшие презенты. Шоколадки и коробки конфет, а довольная Дэвис поила ирландца кофе. «Следи за своим языком, шлюха!» Взревел жилистый бородач с зеленой тряпкой на длинной нечесанной шевелюре. Он подобрал выпавший из ладони ирландца Ругер, засунул пистолет за пояс сзади, дернул рукой, отправляя висящий на ремне берет МП-12 назад, шагнул вперед и влепил девушке хлесткую пощечину. Из разбитой губы секретарши брызнула кровь. Джессика сломанной куклой рухнула на пол, с грохотом ударившись головой о столешницу. Жилистый по-футбольному отвел ногу, желая пнуть бесчувственную Дэвис, но я среагировал быстрее, толчком руки оттолкнул бородача назад. «Полегче, она все-таки девушка, а не ишак. Ты на кого поднял руку, шакал, отродье Иблиса 40, Иблис, дьявол в исламе?» Прошипел, восстановивший равновесие бандит, направляя на меня дуло береты. Его товарищ поднял глок, готовый в любую секунду выстрелить. «Не здесь, Насир», — раздался спокойный голос сзади. Голос подал смуглый мужик, первым ворвавшийся в кабинет. «Бери Башира и выводите шайтана в коридор, там и сведи с ним счеты. Хочешь, утопи в туалете, хочешь, прострели конечности. Решать тебе». «Понял тебя, Валид», — усмехнулся жилистый. «Так и сделаю». Он с усмешкой глянул мне в глаза и указал дулом беретты на дверь. «Пойдем». Араб с глоком вышел первый, распахнув дверь и внимательно наблюдая за мной. Сделать что-либо не было возможности. Бандиты расположились так, чтобы не попадать под траектории своих выстрелов. Двое, выставивших меня в приемную, остались на пороге кабинете. Жилистый сместился в бок, уходя от предполагаемого сектора огня. Башир стоял в коридоре напротив, придерживая туфлей дверь. «Профессионалы чертовы!» Понукаемый тычками автоматного дула, я вышел в коридор. Вытолкавший меня Насир закрыл дверь и предусмотрительно отступил на пару шагов назад. «Сейчас спокойно, не дергаясь, идем в туалет», — заявил он. «Там мы сначала прострелим тебе конечности, а потом утопим в дерьме. Но ты можешь умереть быстро, сын шакала. Встань на колени, попроси прощения и вылежи мою обувь. Тогда твоя смерть будет быстрой и легкой. Раз все равно убьешь», — буркнул я. «Скажи, кто заказчик?» «Легко», — ухмыльнулся Насир. «Он сам захотел, чтобы ты перед смертью узнал. Мистер Моррис просил передать привет, перед тем, как отправить тебя в преисподнюю. Все, становись на колени, легкую смерть надо заслужить. Группа крови, на рукаве. Мой порядковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне не остаться на этой траве, не остаться на этой траве». Мрачным реквиемом прогремело в висках, шансов уцелеть не было. Я сделал свои ставки, поставил на кон весь мир и жизнь в придачу, проиграл, и доставлять им удовольствие своим унижением не собирался. Арабы расположились грамотно, держали дистанцию, внимательно отслеживая мою реакцию. Дула Глока и Беретты смотрели в лицо, готовые в любую минуту взорваться выстрелами. «Да пошел ты, урод», — злобно улыбнулся я, напрягая колени и готовясь к последнему бою. Насир, презрительно улыбаясь, поднял пистолет-пулемет.